Глава шестая. Двухэтажный коттедж Михаила находился в дачном кооперативе «Прибой» на Тигровом мысу, выгодно выделяясь среди хибар пенсионеров, не накопивших достаточное количество денег даже на пристройку к дому. Правда, по правую сторону от коттеджа высился чей-то четырехэтажный красавец-дом с красной крышей. Его наполовину скрывал мощный кирпичный забор. Александр без труда открыл калитку и зашагал по узкой асфальтированной тропинке к дому. Дверь открылась очень легко, и Пименов очутился в просторной комнате первого этажа. Теперь он понял, почему Михаил, по его словам, не очень-то любил сюда приезжать. Ленивый по натуре, он терпеть не мог обустраивать жилье, и даже его городскую новую квартиру приводила в порядок его очередная пассия. В комнате стояли старый стол, стулья, тумбочка и кровать, вывезенные, наверное, откуда-нибудь из сарая, как говорится, на первое время, пока хозяин не подберет достойную его вкуса мебель. Михаил, судя по всему, не торопился это делать, но Пименов не стал поминать его недобрым словом. Кровать аккуратно застелили простыней и одеялом, бросили на нее подушку, правда, без наволочки, однако спать на ней было можно, и журналист устало плюхнулся на твердый матрас. В ее голове вновь завертелись неприятные мысли. Надо же было ему так влипнуть. Когда он отыщет мерзавца, подкинувшего в его квартиру злосчастный труп, то набьет ему морду, и неважно, женщина это или мужчина, а сейчас ему следует немедленно приступить к работе. Он неохотно поднялся, потянулся к спортивной сумке и, открыв молнию, вытащил коричневую папку Боевой. Журналист ни минуты не сомневался, будет ли он раскручивать дело ожидаемого или нет. Конечно, все следует тщательно проверить, несмотря на совет Ивана, ведь прокурор зачем-то положил дело двух танцовщиц в папку. К тому времени отец пострадавший уже лежал в коме в какой-то частной клинике. Наталье Андреевне, наверное, что-то показалось подозрительным, но она не стала заниматься этим сама. Что же ей не понравилось в этом деле? Александр почувствовал, что у него пересохло в горле, и направился к холодильнику, набитому в большей степени напитками, нежели едой. Минеральная вода там нашлась, и в большом количестве, и Пименов осушил подряд несколько стаканов. Ему стало полегче, и парень вновь погрузился в размышления. Иван рассказывал, что и шальная дочка, подбросившая канцелярскую кнопку с ядом своей сопернице и этим ее убившая, и ее мамаша с папашей, не пожалевшие денег на оплату услуг на нового, угорели в сауне, незадолго до этого попытавшись сбить насмерть угрожавшего им ожидаемого. Как-то они подстроили эту аварию. Эта одновременная смерть всей семьи Федосеевых казалась Александру странной, хотя майор и пытался успокоить его. Трое людей, пусть даже и немножко выпивших, вряд ли в один миг потеряли сознание из-за высокой температуры в сауне. Скорее всего, их там кто-то запер. Да так профессионально, что не осталось никаких улик. Впрочем, если незначительные улики остались, возможно, никто просто не захотел этим заниматься. Никто, вплоть до сегодняшнего дня. Пименов твердо решил проведать лежащего в коме отца Лили. Но как ему передвигаться по городу? Возможно, полковник приказал отыскать беглеца во что бы то ни стало. Журналист обвел глазами комнату, и его цепкий взгляд наткнулся на круглую шляпу с полями и темные очки. Дурацкий маскарад, но лучшего решения пока что придумать невозможно. Облачившись в джинсы и желтую футболку, Пименов вышел из дома, зашагал к шоссе и поймал такси. Он очень смутно представлял себе, как проехать на Березовую улицу, поэтому решил не тратить время. Таксист довез его до нужного места довольно быстро, и Александр, расплачиваясь, поинтересовался: «Не знаете, где тут частная клиника?» Водитель кивнул: «Вон то белое двухэтажное здание». Пименов поблагодарил его и направился к железным воротам, охранявшимся бравым парнем в тельняшке. Парень выставил перед собой кулак, которым при желании можно было убить годовалого теленка. «Куда? К Ожидамову?» — бросил журналист. «Зачем?» «Попросили его проведать, наши общие друзья. Как он, кстати?» Охранник придирчиво оглядел гостя. «Почему же вы без передачи?» «Ты тут про всех все знаешь?» — поинтересовался журналист. «В коме наш товарищ». «Ну как, пропустишь меня?» Парень призадумался и через минуту спросил. «Кто его лечащий врач?» «Не знаю, но ты ведь и сам это можешь узнать, стоит только позвонить по телефону». Охранник кивнул. «Так я и сделаю». Через 3 минуты он вышел из будки и помахал Александру. «Пройдите к доктору Кашкарову Алексею Семеновичу. Его кабинет в конце коридора на 1-м этаже. Он заведующий». «Благодарю». Кабинет заведующего клиникой журналист разыскал без труда. Алексей Семенович, мужчина средних лет с красивым загаром и тонкими, но мужественными чертами лица, отдыхал после обеда. Когда медсестра доложила ему о приходе какого-то друга Ожидамова, Кашкаров вскочил с дивана и подошел к двери. Растерянный вид молодого парня ему ни о чем не сказал. «Вы к Ожидамову?» — спросил врач. Пименов наклонил голову. «Да». «Кто вы?» Цепкий взгляд карих глаз Кашкарова наводил на мысль о его уме и проницательности. «Нет, такому лапшу на уши не навешаешь». И все же было в этом человеке нечто, внушавшее доверие. Журналист решился. «Насколько вам дорог ваш пациент?» Этот вопрос удивил врача. «Почему вы об этом спрашиваете?» «Да потому что он может оказаться в опасности». Кашкаров еще раз взглянул в глаза незнакомцу и сказал: «Пройдемте ко мне». Когда за ними закрылась дверь, Алексей Семенович опустился на кушетку и знаком предложил гостю сесть рядом с ним. «Что за ерунду вы говорите? Какая опасность?» «Его подозревают в убийстве некоего адвоката Ланового, помешавшего в свое время осудить убийцу его дочери», — заявил Саша. Доктор расхохотался. «Очень интересно. И когда же произошло убийство?» 4 дня назад. Кашкаров вздохнул. Теперь на его лице читалось явное облегчение. «Разве вы не в курсе, что мой клиент лежит в коме уже 1/2? Никаким происшествием, случившимся за этот период времени, он не имеет отношения». «Вы уверены, что он постоянно лежит без сознания?» Алексей Семенович постарался подавить раздражение. «Мой друг, у нас не детский сад, а очень квалифицированная больница. Ожидамов подключен к аппарату искусственного дыхания. Если бы он мог дышать самостоятельно, я не исключил бы возможности, что мой больной иногда тайком прогуливается в ночное время, потому что в дневное возле его палаты дежурит сестра». «Нет, дорогой мой, не там вы копаете. Да и кто вы, собственно, такой?» Пименов хотел было достать журналистское удостоверение, но раздумал. В конце концов, он еще не разобрался, друг или враг этот доктор. «Я не могу рассказать вам всего, но, поверьте, я на стороне Ожидамова, и поэтому мне необходимо лично убедиться, что с ним все в порядке». «А вы упрямец», — присвистнул врач. «Ступайте за мной». По узкой лестнице они поднялись на 2-й этаж. Стерильная чистота помещений радовала глаз. У двери одной из палат сидела молоденькая блондинка в белом халате. Алексей Семенович чуть заметно подмигнул ей. «Анечка, больной в порядке?» Она кивнула. «Как обычно». «Прискорбно. Принеси белый халат и бахилы для нашего гостя». Проворная медсестра скрылась в процедурной и через минуту принесла требуемые вещи. «В его палате должна быть полная стерильность», — пояснил врач, распахивая дверь. «А вот и человек, которым вы интересуетесь. Похож он на ночного прогульщика». Мужчина, подключенный к аппарату, неподвижно лежал на койке. На его белом желтизной лице застыла маска страдания. «У него есть шансы выйти из комы?» — тихо спросил журналист. Доктор вздохнул. «На все воля Божья. Теперь сомнений в тяжести его состояния у вас не осталось?» Пименов еще раз бросил взгляд на больного. «Вроде бы все вполне достоверно». «Спасибо. Вы хотели ему что-то передать?» — с усмешкой спросил доктор. «Нет, я не сомневался, что он в коме». Врач остался в палате, попросив медсестру проводить гостя до ворот. Очутившись в холле, Александр поблагодарил симпатичную блондинку. «Дальше я сам дойду». Она пожала плечиками. «Как хотите». Нахлобучив на голову свою маскарадную шляпу, которой, впрочем, в Крыму никто не удивлялся, Пименов отправился на остановку. Перед его глазами стояла грустная картина, лежавшей в коме Ожидамов. Выходит, несчастный отец не мог убить не только адвоката, но и членов семьи Федосеева. Внезапно Александр резко остановился и, сдвинув шляпу на лоб, почесал в затылке. В увиденной им в больнице картине что-то было не так, хотя он пока что и сам не знал, что именно. Журналисту казалось, он пытается ухватиться за некую очень важную ниточку, но она все время ускользает из-под его носа. Ёлки-палки, что же ему так не понравилось в палате? Он сел в подошедший оранжевый автобус и уставился в окно на летний пейзаж. Странно, но его ничуть не манило видневшееся вдалеке море. А ведь раньше он бежал к нему при первой же возможности. Надо же, как его обложили. Автобус резко дернулся и остановился у большой частной парикмахерской. Увидев за окнами с поднятыми жалюзи симпатичных девушек, орудовавших ножницами, Александр хлопнул себя по лбу. Точно! Как же он сразу не догадался! Ему показалось странным, что Ожидамов, полгода находившийся в коме, был не только тщательно выбрит, но и подстрижен так, как обычно стригут военных, очень коротко. Сделанное открытие означало только одно – мужчина покидал территорию больницы, а главный врач, заодно и владелец клиники, покрывал его. Но зачем ему все эти неприятности? Надо выяснить все об этом Кашкарове. Доехав до дачного поселка, Пименов несколько раз оглянулся, проверяя, нет ли хвоста, однако за ним никто не следил. Возможно, милиционеры еще не вычислили его временное убежище. В коттедже приятеля стояла неимоверная жара, но Александр побоялся распахнуть окно. Береженого Бог бережет. Он достал мобильный и отыскал нужный номер телефона. Откликнули сразу. «Саша, это ты?» Сотрудница из отдела информации Лада давно проявляла по отношению к Саше симпатию, и он решил просить у нее помощи. Несмотря на выказываемые ею знаки внимания, эта девушка с неопределенного цвета волосами и мелкими невыразительными чертами лица никогда не нравилась ему. Возможно, это некрасиво — использовать человека, если не собираешься отплатить ему тем, чего он от тебя ждет. Однако у Пименова не было другого выхода. «Здравствуй, Лада», — как можно нежнее произнес он. «Ты в отпуске?» — осведомилась девушка. «Главный просто силой спровадил меня туда». Лада хмыкнула. «И правильно сделал. Ты просто герой, что выдержал такое. Я бы на твоем месте...» Он не дал ей договорить. «Я нуждаюсь в твоей помощи». Девушка на миг потеряла дар речи. «Ты? И чем же я могу быть тебе полезна?» — спросила она наконец. «На улице Березовой есть частная клиника некоего доктора Кашкарова», — быстро произнес он. «Мне необходимо выяснить о нем как можно больше и как можно скорее». Она записала информацию. «Это будет несложно. Я перезвоню тебе домой». «Ни в коем случае!» — он вдруг сообразил, что и его мобильный, в конце концов, вскоре поставят на прослушку и вычислят его местонахождение. «Какой же он дурак! Надо было позвонить Ладе из автомата. «Боюсь, придется мне попросить тебя еще кое о чем», — выдавил журналист. Она с готовностью откликнулась. «О чем же?» Пименов хотел было заговорить с ней о временном убежище, но благоразумно не стал делать этого по телефону. «Поговорим при встрече. Увидимся там, где в прошлом году мы организовали пикник». Лада все поняла. «Конечно. Я буду ждать тебя весь вечер». Пименов не назвал конкретное время. «Если они выследят его раньше, чем он двинется в этом направлении, тогда уж ничего не поделаешь. Но если они отыщут это место, он сможет скрыться». «Удачи тебе, Саша», — донеслось до него из трубки. «Спасибо». Отключив мобильный, Пименов бросился вновь укладывать спортивную сумку. Он прихватил несколько консервных банок и бутылок с водой из холодильника своего приятеля и с грустью подумал, это прекрасное убежище больше не послужит ему из-за его же глупости. Ладно, отставим печальное настроение. Главное, что он вовремя понял это и имеет возможность уйти отсюда. Журналист незаметно проскользнул в ворота и, озираясь, побрел к морю. До нужного ему места идти было довольно далеко, однако лучше поймать такси на почти безлюдной дороге, чем рисковать и садиться в маршрутку или автобус. Послеобеденное крымское солнце немилосердно жгло его спину и плечи. Пот градом стекал с покрасневшего лица, жег глаза, но Александр не вытирал его. Ему казалось, промедление смерти подобно. Его ищет не только милиция. Возможно, его разыскивают и бандиты, о которых он не имеет никакого понятия. Кому и как он успел насолить? Это еще предстояло выяснить. Пименов понимал. Когда с его помощью поймают настоящего убийцу Ланового, милиция станет на его сторону и защитит от любых посягательств. Однако это еще нужно заслужить. Крадучись, парень вышел из дачного поселка и побрел к лесополосе, окаймлявшей небольшую грязную речушку. Листья незнакомых ему по названиям деревьев укрывали Сашу от немилосердных солнечных лучей. Вода в реке приветливо журчала. Но крымские реки не создавались творцом для купания. Вода в них обжигала холодом гор, отталкивала своей мутью, и если путник все же пытался войти в реку, ноги его до колена погружались в густой ил. Вот почему Пименов лишь тяжело вздохнул, бросив взгляд на речушку. Проселочная дорога проходила по ее левому берегу. Журналист знал, скоро покажется деревня Орловка. Речка, извиваясь, текла до самого моря и впадала в него. На песчаных берегах разбили коттеджи, расчистили их, устроив пляжи. Здесь можно было найти множество укромных мест, чтобы спокойно искупаться и ненадолго прикорнуть в тени серебристого лоха в ожидании Лады. В прошлом году именно в Орловке редакция газеты устроила пикник с шашлыками, которые всем показались необыкновенно вкусными. Александр взглянул на часы. Маленькая стрелка замерла на трех. В это время пляж начинают заполнять отдыхающие, и ему будет легко скрыться. Оказавшись на пляже, Пименов усмехнулся. Тут и там распластались полуголые отдыхающие, от некоторых тел даже поднимался пар. С них клочьями слезала кожа, но граждане продолжали жариться на солнце. Александр знал, это приезжие из далеких краев, где больше полугода на небе не показывается горячее щедрое светило. Попав на юг, они стремятся взять все, что только предлагает им здесь природа. Валяются на пляже даже в самый сильный зной, когда уважающий себя крымчанин прячется дома у кондиционера, бросаются в морские волны, сидят в воде до посинения. Они поедают южные фрукты, купленные ими на рынке или сорванные прямо на улице, поражаясь тому, что жители Крымского полуострова равнодушно проходят мимо абрикосового дерева, усыпанного сочными плодами, или ствола сливого дерева, растущего возле автомагистрали. Подумав об этом, Пименов невольно улыбнулся. Никто не обращал на него внимания, и журналист без особых приключений добрался до места, облюбованного когда-то его коллегами. Здесь никого не было. Бархатный песок плавно перешел в полосу острой гальки, и это отпугивало отдыхающих, казалось, не замечавших, что вода здесь гораздо чище, просто хрустальная. А разросшиеся ветви дикой сливы и серебристого лоха предлагают надежное убежище от жгучего зноя. Пименов бросил сумку на камни, вытащил полотенце, расстелил его за коричневым валуном с блестящими вкраплениями, разделся и двинулся к воде. В июле в Крыму вода в море такая же бархатная, как и южные ночи, и желтый песок. Доброе, ласковое море доставит удовольствие всем, кто только захочет в него окунуться. Как только журналист оказался в воде, прошел его нывший с утра висок, и бодрость ощутимо растеклась по жилам. Пименов отплыл от берега на порядочное расстояние и лег на спину. Коварные лучи солнца сразу обожгли его лицо, тщательно скрываемое под широкополой шляпой. Но все равно журналисту стало так хорошо, что он не хотел думать о том положении, в котором очутился, благодаря неизвестно кому. Но ничего, он обязательно добьется своего и потом напишет прекрасный репортаж, а может даже и книгу. Александр долго плавал в прозрачной воде, пока не замерз. Теперь не мешало бы немного позагорать, он ведь в отпуске. Молодой человек вернулся на облюбованное место и лег на полотенце. Внезапно навалившиеся слабости и истома склеили его веки, и глаза стали смыкаться, словно сами собой. Полусонный, Пименов перетащил полотенце в спасительную тень и уснул крепким сном. Его разбудило нежное прикосновение чьей-то руки, и мужчина вздрогнул и вскочил на ноги. Все так серьезно? Перед ним стояла испуганная Лада с кожаной сумкой через плечо. «Больше, чем ты думаешь», — пояснил он и опустился на полотенце. «Хочешь, садись рядом, но оно влажное, а я на камешек присяду». Девушка устроилась на обломке валуна и поморщилась. «Горячий». Парень придирчиво оглядел собеседницу, и она уже не показалась ему такой же незначительной, как бывало в редакции. Лада привела себя в порядок, и ее тускловатые, в общем-то, волосы были уложены с особой тщательностью. Длине чуть тронутых тушью ресниц позавидовала бы любая модница. Стрелки сделали ее глаза больше и выразительнее, и Пименов впервые заметил, они серые, с золотыми крапинками. А если прибавить ко всему этому правильный маленький нос и полные губки, вполне можно было бы назвать Ладу почти красавицей. И журналист удивился, почему раньше он считал ее безнадежной серой мышью. Или она просто не следила за собой? «Ты сегодня потрясающе выглядишь», — отвесил он девушке комплимент. Она зарделась. «Спасибо. Вообще-то мне кажется, что я так выгляжу всегда. Но ведь в редакции ты обычно не обращаешь на меня внимания». «Возможно», — откровенно признался Александр, — «впредь буду внимательнее». «Ну, теперь к делу. Принесла?» Девушка кивнула и вытащила из сумки листки в прозрачном файле. «Здесь все, что мне удалось узнать. Можешь пересказать своими словами?» Ему не хотелось погружаться в деловые бумаги. Море и солнце расслабили парня. Лада кивнула. «Охотно. Тебя интересовал Алексей Семенович Кашкаров. Смею заверить, на него нет ничего криминального. Закончил военно-медицинскую академию в Санкт-Петербурге и отправился в Афганистан. Как ты знаешь, немногим там повезло, и он оказался в их числе, остался жив. Вернувшись, Кашкаров занялся автомобильным бизнесом, помогал приятелю перегонять из Германии машины, на которые в те годы был огромный спрос. Поднакопив деньжат, решил снова заняться любимым делом и вложил все в клинику. Он постоянно изучает самые передовые методы лечения, закупает оборудование, и его детище на хорошем счету в медицинских кругах. «Понятно», — опустив голову, — сказал Пименов. «Ты сказала, что он служил в Афганистане. Тебе могут предоставить список его однополчан?» Девушка пожала плечами. «Возможно, если ты скажешь, кто конкретно тебя интересует, это будет легче сделать». Она понимала его с полуслова. «Мне необходимо выяснить, не пересекались ли они в горячей точке с неким Ожидамовым», — сказал Саша. Лада быстро записала фамилию. «Я выясню». «Если это все...» Она поднялась и отряхнула юбку. Он схватил ее за локоть. «Подожди, я не сказал самого главного». Пименов умоляюще посмотрел в ее серые глаза. «Я провожу важное расследование, которое может стоить мне жизни, и поэтому вынужден скрываться. У тебя нет на примете подходящей хаты?» Лада засияла, гордая тем, что может помочь. «Квартира моей покойной бабушки. Она досталась мне по наследству. Но я так выматываюсь на работе, что мне некогда вести само хозяйство. Все время собираюсь дать родителям отдых, холодильник набила до отказа. Так что голодать ты не будешь. Вот адрес». Она написала его на клочке бумажки и отдала журналисту. «А вот ключи». Девушка достала из сумочки связку и кинула ему. Он поймал ее на лету. «Где от нижнего, где от верхнего замка? Разберешься сам». «Огромное тебе спасибо. Я так понимаю, что связь мы будем держать там, на бабушкиной квартире?» — поинтересовалась Лада. Пименов кивнул. С появлением этой девушки у него возникла полная уверенность в том, что уже через несколько дней он вернется домой. «До свидания», — сказала Лада. «До свидания. Я появлюсь, как только все выясню». «С нетерпением буду ждать», — кивнула она. Он хотел приложиться к ее свежей щеке, но не решился. Девушка махнула ему на прощание рукой и исчезла в зарослях лоха.